все серьезно. Ну все, Джек уже старик. Сегодня ему 8 месяцев исполнилось, сказала старшая дочка. Если он старик, то тогда кто я? С ноткой обиды уточнил папа. Ты вечно молодой, как тумбочка. Она же не стареет. Пап, давай 8-месячный день рождения Джека отметим. Наймем ему собачек-танцовщиц, наверняка же такие есть, или собачьих аниматоров. Вы мне на мой ДР подарили коробку с шоколадками, а этому прохвосту, который всю мебель и плинтуса сгрыз, собачек-танцовщиц? Ну, у тебя же все есть. Я, может, тоже хотел танцовщиц, не собачьих, конечно. А по поводу мебели, это да, Джека надо вести к собачьему психологу. Видимо, в прошлой жизни ему было очень больно, и на сгрызенных вещах он нам показывает, что именно болело. Вот сегодня он сгрыз мой кроссовок, говоря нам, что в прошлой жизни у него не было лап. Я на физру не пойду сегодня. Это тебе к психологу надо, походу. На физру она не хочет. Мои надень, скажешь, мода такая у продвинутых. А этому жулику трепку хорошую надо. Не квартира уже, а зона военных действий. Все в руинах. Папа, у нас сейчас винтажная квартира, лофт, стиль такой. Чую, драть надо этого винтажного дизайнера интерьеров. Он вчера очередной плинтус отодрал. Ну, жарко ему было, хотел прохлады из пола добыть. Давай ему кондиционер поставим. Мне реально дешевле тебе психолога нанять. Ну, пап, собака взрослеет, у него месяц за год. Представь, что это твой 8-летний сын. С хвостом. Не буду, мой 8-летний сын не носился бы вчера на прогулке с дохлым голубем. Что-то долго они гуляют. Младшая дочка была с собакой на улице. Они нашли друг друга. Джек даже умнее ее. Раздался звонок в дверь. В квартиру вошла разрисованная маркером собака. Младшая сестра прятала маркер в куртке. Старшая тут же накинулась на младшую. «Ты в своем уме? Ты что сделала? Нельзя на нем рисовать. Ума совсем нет?» «Это тату. Искусство. Я решила стать тату-мастером. Боди-арт. Это прямо мое. Я тебе ща...» Под лай собаки старшая вцепилась в волосы младшей. Завязалась потасовка. Отец вмешался и удивлялся вслух. Никогда не думал, что буду разнимать в винтажном доме кольщика и собачьего психолога. Режиссер. Эту историю мне рассказал хороший товарищ. Он с семьей отдыхал в Тбилиси. Пили белое вино, ели хинкали, бродили по старому городу. В один из дней решили сходить в Грузинский национальный музей посмотреть работы Пиросмани. После посещения присели на лавочку обсудить увиденное. Достали вино. Разговаривают. Хорошо. Неожиданно их приватность нарушает хорошо одетый мужчина среднего возраста. Голос с акцентом. «Извините, можно обратиться?» «Да, конечно». Сразу видно образованные и культурные люди. В музее были. Товарищу очень хотелось быть культурным человеком, поэтому он быстро спрятал вино обратно в сумку. «Да, были в музее». «Вот. О душе заботитесь, а не только о животе. Я сразу вижу порядочных людей. Я сам из Нью-Йорка, режиссер, делаю фильмы. Общаюсь с олигархами, и вот что вам скажу. У них много денег, а души у них нет. Они гниют изнутри. Откуда вы?» «Из Новосибирска». «Я так и понял. У вас добрый взгляд, вы очень красивый человек. Вас бы только приодеть и похудеть немного, и будете настоящим красавцем». «Ну, спасибо, конечно». «А я из Батуми сам родом. Приехал навестить маму. Хожу, наслаждаюсь городом. Сегодня должен был ехать в Батуми. И вот беда, карту American Express банкомат сожрал. Но я не расстроился, я знал, что это не важно. И вот судьба сводит меня с вами. Вы будете сильно смеяться, если я у вас 25 лари попрошу?» «Действительно сильно смешно. Хотите, я любую вещь из своей сумки вам отдам? Вот, возьмите ручку, я все свои сценарии ею написал». «Спасибо, вот 25 лари. Удачи вам». Мы долго потом с товарищем спорили, пытаясь доказать, что это развод. Но товарищ до конца хочет верить, что в тот же вечер этот мужчина средних лет уехал в Батуми к маме. Товарищ, кстати, сейчас худеет. Действительно, красавец. Turkish Story. Как-то две мои коллеги с детьми полетели в отпуск в Турцию. Мужья обеих не смогли из-за работы. План был простой. Целый день с детьми, а вечером, когда те заснут, на турецкую дискотеку в танцевальный отрыв. Надо сказать, что в детстве обе дамы посещали секцию бальных танцев, и поэтому танцы были в голове и в душе. Разумеется, обе не хотели любовных приключений, или они мне так говорили, просто танцевать. Но что-то пошло не так. Обе девушки очень симпатичные, более того, одна из них яркая блондинка. При появлении их на турецкой дискотеке все дальнейшие события развивались по одному сценарию. К блондинке сразу же подкатывали турецкие ловеласы. Выпытывалось имя, покупались коктейли. Более пьяные турки начинали зазывать в шикарные апартаменты, обещать светлую и безбедную жизнь с его мамой и 12 братьями. Более наглые распускали руки. Как только удавалось отшить одного, на его месте сразу же возникали другие. В общем, до танцпола дамы не доходили. После очередного подката они злые садились в такси и уезжали в номера к детям. Дамы оказались сильные духом, и от своего танцевального счастья просто так отказываться не стали. Как-то вечером они решительно зашли в клуб и сразу пошли к бару. У бармена попросили стикер, маркер и написать на турецком текст, который ему продиктовали на русском. Потом наша блондинка приклеила этот стикер себе на майку, и произошло чудо. Решительные турецкие обольстители, как только подходили к ней, читали надпись, извинялись и очень быстрыми шагами уходили куда-то вдаль. В их глазах читались страх и жалость к себе. Впервые девушки за отпуск наконец-то дошли до танцпола. Танцевали до утра, как в последний раз. Они были счастливы. Да, забыл написать, что было на стикере. Коктейль «Не хочу». Замужем трое детей. Муж – боец ММА Федор Емельяненко. Через 10 минут придет сюда. Он не в духе. Разрыв шаблона. Михаил и Александр, помимо того, что учились в одной группе в универе, были еще и соседями по комнате в общежитии. На втором курсе Михаил в какой-то статье вычитал, что в любой стрессовой ситуации необходимо сделать эту ситуацию еще более стрессовой, тогда типа отпустит. Друзья решили попробовать. Намечалась драка. В ночном клубе Александра попросили выйти на улицу поговорить, ребята в спортивных костюмах. Ребята были в несколько раз упитаннее худого Александра. Но харизма у Александра была прокачана в разы лучше. Он решительно взял переговоры в свои руки. «Ну что, уроды, кого ушатать первого?» Ребята в спортивных костюмах аж протрезвели. Самый лысый начал разминаться для замаха, как неожиданно появился Михаил и заорал. «Саня, Танюха родила, 3200! Пацан, поздравляю!» Вся компания в спортивных костюмах резко поменяла линию поведения и искренне поздравляла Санька. Кто такая Танюха, Михаил и уж тем более Александр не знали. Возможно, где-то в подлунном мире некая Татьяна родила сына, 3200, да. Этот трюк друзья взяли на вооружение. Они применяли его везде. При воровстве продуктов из супермаркета, ну отпустите, не видите что ли? На экзамене, четверки хватит, мне бежать надо за распашонками. В военкомате, я потом комиссию пройду и тому подобное. Схема работала без сбоев. Потом Александр решил остепениться. Он завел себе подругу. А моральный образ жизни канул в лету. Ходил на свидание с девушкой Машей. У нее был строгий характер, и Александру пришлось долго прокладывать дорогу к ее сердцу. И вот настал долгожданный вечер при свечах в общаге. Когда дело доходит до страстных поцелуев, в комнату влетает пьяный Михаил и радует всех присутствующих. «Саня, твоя Танюха родила, 3200, пацан!» Гуманист. Полысаев работал в ГАИ и отличался большим гуманизмом. Конечно, странное совпадение, скажете вы, но вот бывает. Как только он останавливал нарушителя, который пересек двойную сплошную, Полысаев долго разговаривал с ним и понимал, что если забрать у этого человека права, то как ему жить без машины? У него же семья, детей в школу возить, маме шланг для дачи. Про картошку и погреб Полысаев даже и думать боялся. В итоге он просил нарушителя больше никогда так больше не делать, ну и на Сбер кинуть небольшое вознаграждение за веру в лучшее в человеке. Но не меньше 5000 рублей. Потом на работе сказали, что будут проверять карточки сотрудников на платежи из неизвестных источников. Полысаев понял, что он почти не уделял внимания своей родной теще. А для гуманиста это плохо. Любить надо всех. Он немного порастраивался, оформил на тещу карточку Сбера и начал просить по-человечески нарушителей делать денежные подарки несправедливо забытой родственнице. В назначении платежа он просил писать поздравления с текущей датой. Переводы пошли. Поздравляю с 29 июля. Желаю не нарушать ПДД. На работе опять сказали, что будут проверять карточки. Теперь уже родственников. Тогда Полысаев пошел дальше. После очередного диалога с нарушителем и его «мамой клянусь больше никогда», Полысаев предлагал своему новому другу купить на Авито что-нибудь нужное для хозяйства. Полысаевский аккаунт на Авито стал лидером региона по быстроте продаж. Бывает же, что везет человеку сразу. У него буквально сметали банки для соления, видеокассеты, куски обоев и лом плитки, оставшиеся после ремонта, рисунки его трехлетней племянницы, резиновые сапоги дедушки Пети и тому подобное. Что самое интересное, люди брали все, но за товаром так никто и не приехал. Потом на работе была очередная проверка, и руководство предложило Полысаеву новый контракт на 5 лет. Правда, работа была удаленной, в поселке городского типа. И надо было шить варежки, но это было такое предложение, от которого невозможно было отказаться. Полысаев и там не оставил свою веру в гуманизм. Говорят, собирает деньги с коллег для совместных закупок чая. При заказе большой партии, говорят, дешевле. Философ. Рассказал хороший товарищ. Он преподает философию у 3-го курса мехмата, одного из близкого мне университета. Студентка Лена. Последняя пересдача. Нервно. Елена, я поставлю вам зачет, если вы назовете хотя бы нескольких философов, которые повлияли на вашу жизнь. Ницше, Кант, Юнг, Макс Корж. Зачет Лена получила. Товарищ открыл для себя еще одного философа. На концерте его был. В шортах у сцены скакал. Философия. Рубашка. Есть у меня одна тема, которая вызывает много вопросов. Я не верю в сверхъестественное, не смотрю в битву экстрасенсов, не делаю расклад Таро на фьючерсные сделки. Но есть у меня один пунктик, назовем его так, рубашка. Почему-то я делю свои рубашки на счастливые и несчастливые. Например, есть у меня черная рубаха. И когда бы я ее не надел, все у меня будет в елку в течение дня. Все спорные моменты разрешаются в мою пользу, на работе премию дают, а если бы не торопился, то с неба точно бы упал чемодан с миллионом долларов. Правда, не очень-то и хотелось, и так все прекрасно. Из-за черной рубашки, конечно же. А есть и другой вариант. Вот куплю очень дорогую, шикарную рубашку, в мелкую сине-голубую полоску, а под манжетами и воротничком рисунок, огурцы Пейсли. Надену. И начинается какой-то трэш. Машину чужую шоркну, СМС о штрафе прилетит. На работе принтер сломается. А с неба, если что-то и прилетит, то в лучшем случае бычок, а в худшем пустая бутылка. И кто виноват? Конечно же, новая рубашка. Несчастливая. Она сразу попадает в немилость. В шкафу висит годами. Потом выкидываю. Понимаю, очень странно. Если вы заглянете ко мне в шкаф, где висят рубашки, то реально увидите четкое разделение на добро и зло. Я стараюсь быть по жизни добрым человеком, поэтому злу не даю шансов, и рубахи, которые висят слева, не ношу. Иногда зло побеждает, потому что тупо злые рубашки чистые. Как правило, несчастливые рубашки самые красивые. Но в этой борьбе ни в коем случае нельзя поддаваться соблазну. Хотя я понимаю, что еще чуть-чуть и буду выглядеть как бомж с такой установкой. Либо разорюсь на рубашках, постоянно покупая новые и выискивая счастливые. Представьте, как тяжело дизайнерам с такими ребятами, как я. Прада отозвала коллекцию мужских рубашек по причине отрицательного заряда положительной энергии. Рубашки поедут в коллективный ретрит на Гоа. Потом 2 года проведут в Соловецком мужском монастыре. Потом опять попадут на прилавки. «Спасибо тебе, писатель», — подумает главный маркетолог Прады. «Если начнется война, вы знаете, кто виноват. Не та рубашка. Если вы услышите новость, нелегальный мексиканец с большим ртом откусил голову Трампу, знаете, это я надел майку. Так что дарите мне счастливые рубашки, и все у вас будет хорошо». Еще более странно, думал, что я один такой, но нет. Таких, как мы, миллионы. При разговоре с друзьями и знакомыми слышал еще более странные пунктики. Я всегда пью чай только из белых кружек. Никогда не наступаю на канализационные люки. В моем шкафу вещи развешаны градиентом, от темного к светлому. Я всегда оставляю форточку на ночь открытую, иначе воздуха не хватит. Когда я надеваю обувь, всегда вначале зашнуровываю левый ботинок, потом правый, всегда. И так далее. Ну что, вот и пришел ваш черед признаться. Магазин. Я не люблю ходить в магазины за продуктами. Ну вот прям ненавижу. Пусть лучше кто-нибудь другой сходит. Наверняка есть люди, которым это нравится. А члены семьи обычно либо заняты чем-то чрезвычайно важным, либо умеют задавить логикой и иногда силой. Обязательно, как только ты собрался по ненавистному делу, тебе как бы делают одолжение. Но ты все равно идешь, мусор заодно вынеси. Как только вы решили сделать что-то во имя семьи и морального долга, появляется кто-то и награждает вас. Ты решил штаны погладить? Здорово, мусор выкинь. Ты на работу собрался? Класс, мусор выкинь. Геббельс надумал поставить точку в цыганском вопросе? Отвратительно, мусор выкинь. Но эти примеры из моей головы. Скорее всего, последний вариант будет таким. Ты решил мусор выкинуть? Заодно и в магазин сходи. К выносу мусора я тоже как-то не очень. Можно подумать, что я посуду мыть люблю. Хрен вам, никогда такого не будет. Я люблю рассматривать потолок лежа или там пивка попить с друзьями. Но, как уже писал, поскольку логик я слабый и домашние революции мне не удаются, то обычно слышу вдогонку, стоя у порога с тюками мусора. Да, и купи туалетной бумаги еще. Это еще одна унизительная тема жизненного цикла человека. Ты приходишь в магазин, и чтобы не забыть самое важное, берешь корзину и сразу кладешь туда упаковку туалетной бумаги. И чтобы кто чего не подумал, например, пакет молока. Согласен, так себе аргумент для окружающих, но это важно в первую очередь для моего душевного равновесия. Я пришел в магазин за молоком, а это от предыдущего покупателя в корзине осталось. Бабка какая-то забыла. Очень неприятная бабка, я вам скажу, цыганка. Недаром Геббельс их не любил. Но не тащить же обратно на стеллаж с хозтоварами. И вот ходишь такой с внутренней энергией, с договоренностью с собой, и обязательно встретишь знакомого, например, бывшего преподавателя из любимого университета. «О, Александр, здравствуйте, как ваши дела?» Как правило, это первая фраза, после которой воодушевленный человек переводит взгляд с моего лица на мою корзину. Ему становится грустно за меня. Он понимает, что я не состоялся как личность, даже если я ему отвечу: «Вы знаете, у меня все хорошо», получил вчера Нобелевку по вашему предмету, только что прилетел из Стокгольма. Он непременно еще взглянет на мою корзину, вздохнет, сердито посмотрит на меня и скажет: «Всю науку просрали, демократы хреновы».